«Общество сегодня». Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Общество сегодня». Я Алексей Асачи, и мы приветствуем на студии Олега Геннадьевича Емельяненко. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Добрый день. Олег Геннадьевич у нас видный общественник, партиец. Значит, он представляет у нас партию «Родина». О чем мы сегодня поговорим, значит, о партийных делах, но и не только о партийных, потому что с Олегом Геннадьевичем мы знакомы больше 20 лет, много чего было, есть о чем поговорить. Олег Геннадьевич, с чего бы вы хотели начать? Время у нас есть, можно не спеша пройтись по многим темам. Ну, давайте начнем, наверное, может быть, с политики. Вот, Олег Геннадьевич, вот мы до, значит, начала эфира за 5 минут говорили о скандале в Красноярском городском совете, где 5 депутатов, значит, не сдали вовремя декларации свои о доходах. И вот 7 числа будет сессия Красноярского городского совета, где наших народных избранников, должны их коллеги, в принципе, сминусовать, скажем так. Есть такое мнение, что разгильдяям, которые не предоставляют срок декларацию, не место, значит, в рядах слуг народных, но есть мнение, что надо бы как-то вот простить, поставить на вид, там, выговор какой-то с занесением, значит, но оставить их депутатами. Вот ваше мнение по этой проблеме? Да, я равнодушен, как бы, к этой теме. Ну, не сдали, сдали, какая разница. Просто я, конечно, могу рассуждать как один из руководителей Красноярского регионального отделения партии «Родина», член бюро, человек, который заинтересован в продвижении своей партии, своей идеологии. Я могу рассуждать как простой избиратель, ну, гражданин России. А вот тогда вопрос. «Родина» же в 2013 году участвовала в выборах в горсовет. Были какие-то там? Нет, мы тогда только-только... Только по округам, да? Начинали, и в самый последний момент, перед самыми выборами, мы смогли получить регистрационное свидетельство, но не успели мы развернуться. Вот. Поэтому выставили, но не прошли. То есть личной партийной корысти, в принципе, нет? Там, если, например, несколько человек убрали, ваши не проходят кандидаты, которые были бы. То есть у вас заинтересованности нет, вы отстраненно можете рассуждать над проблемой? Я могу совершенно верно рассуждать отстраненно и, собственно, как избиратель, как гражданин России, как красноярец, которому не безразлична судьба родного города, ну, печально. Чё? Если такие депутаты у нас в горсовете, весь вся эта клоунада, которую они там устроили последний год, ну, смотришь, диву даешься. Если эти люди дальше пойдут там в ЗАГС собрание, ну, вообще, в общем-то, волосы на голове шевелятся, как только об этом подумаешь. Как бы раньше состав горсовета, конечно, был более, ну, в силу того, что люди, может быть, где-то, конечно, морально неустойчивые были, но, по крайней мере, они были специалистами своего дела, понимали прекрасно предмет управления. Ну, а сейчас люди даже не понимают, собственно, для чего они там находятся. Ну, пришли там погорлопанить там. Ну, по лотерейному билету многие получили мандат депутата. Ну, нормально. Да, то есть, как бы, ну, печально это. У меня вот чувство печали, чувство вот удручающее меня. Я смотрю на будущее, если ничего не поменяться, не поменяется, люди не поменяются. С другой стороны, откуда взяться нормальным людям, если, собственно, кузница кадров, это промышленность, Красноярске отсутствует, то есть все убито. По факту, миллион населения, ну, город миллионник, люди ничего не производят. Миллион населения, извиняюсь, конечно, но за редким исключением, просто тунеядцев, которые откуда взяться кадром. Олег Геннадьевич, вот сейчас разворачивается выборная кампания, да, выборы заксобрания сдвоенные с Госдумой. Партия «Родина», несомненно, будет участвовать в этих выборах. Я хочу, значит, отлистать на год назад. В муниципальные выборы у регионального отделения партии «Родина» был хороший результат. Там 7-8%, по-моему, в среднем, где-то больше выбрали. Там, где вам удалось, значит, зарегистрировать свои списки в районах, городах, края. Но, насколько я помню, значит, очень много территорий было, где вас зарубили. Вот вас, то ли, значит, администрация губернатора, то ли конкуренты там вас зарубили. Но очень много территорий, где-то порядка 20, наверное, да, поправить, если я ошибаюсь, так, где ваши списки сняли. Вот почему это было такое? Боялись вас? Мы выдвинули 180 кандидатов. И из этих 180 кандидатов, ну, больше половины были сняты. с дистанции, ну, под разными предлогами, в частности, там докапывались до подписей, там какую-нибудь там закорючку не так кто-то увидит, все снимали. Причем подобные же нарушения, ну, в кавычках нарушения, допустим, представители «Единой России», они проходили на ура, их оставляли и в списках, и на округах. Ну, вот, по Саванцам, к примеру, ну, и ряд других районов. Ну, вот я просто слышал, что значит, родину так гнобили, расчищая площадку, спойлер, «Единой России», ЛДПР. Вот, как вы думаете, сейчас эта ситуация может повториться, нет? Ну, мы видим, что повторяется ситуация. ЛДПР накачивается финансами, информационно, собственно, ее усилили. Может, вот, конечно, вполне. Битва за патриотический фланг. Вот, я вот разговаривал, у меня были представители, значит, здесь и ЛДПР, и патриотов России. Вот сейчас Родина, да, смотрите, ЛДПР, это, понятное дело, ваши конкуренты, Родина, патриоты России. Сейчас с патриотической риторикой выступает даже КПРФ, значит, еще собираются выступить некоторые партии, там, которые будут собирать подписи, конечно. Вот как вы считаете, Родина найдет место себе вот на этом фланге? Плечи-то расправите на 5%, чтобы хватило, или не получится? Безусловно, мы преодолеем там 7% барьер, может быть, да, больше возьмем по нескольким причинам. Ну, наиболее понятно, что идеология социально-патриотического такого толка, если ее расшифровывать, ну, она сводится, собственно, сейчас об этом и кто только не говорит. И «Единая Россия» бы сейчас впереди планеты всей шла, если бы за ней не было вот этого шлейфа, вот этого безобразного, либерального, человеконенавистнического. А вы ходили на праймерис «Единой России», Олег Геннадьевич? Нет, конечно. Я в эти игры не играю. Кстати, вот ваше отношение такого эксперта с многодесятилетним таким стажем, этот праймерис, он в плюс, в минус идет партии власти? В минус? Ну, допустим, безусловно, они все делают правильно с позиции удержания власти, потому что у них остался только и только административный ресурс, ну, к которому там можно отнести и финансы. То есть они, понятно же, они деньги нагибают там различные организации с помощью административного ресурса, тем самым как бы финансируют свою избирательную кампанию. Вот. Ну, кроме этого, у них ничего нет. Авторитета не осталось. Взять тот же, допустим, интернет, те же сети. Ну, там я, допустим, не вижу людей, которые поддерживали бы «Единую Россию». Вот. И когда на праймерис там те же, допустим, тот же Толмачев там или что-то, люди приходят, там, мягко говоря, ведущие антисоциальный образ жизни, там, за бутылку водки там идут голосовать. Ну, это, получается, что электорат «Единой России» — это там какие-то безумные пьяницы и обездоленные старики, там, которые за булку хлеба готовы отдать голосы. Ну, либо там совсем какие-то потерявшие уважение к себе там работники со школ там или жилищных управлений. Общество сегодня. Олег Геннадьевич, а на кого будет опираться Родина в своей работе, в своей партийной работе, Родина? Потому что я знаю много ребят знакомых из городов, из районов, как тут пересекаемся, ну, понятно, в соцсетях мы законтачены с ними, и они не скрывают, что они состоят в партии Родина, и, значит, есть определенный координационный центр единый в крае, вот, вас упоминают, Урдаева упоминают, и они будут каждый там на своей территории, в районе, там, в поселке, как-то партию Родина продвигать. Но я так понимаю, это волонтеры, они будут на добровольных началах, скажем так, за идею работать. У вас же нет таких финансов, чтобы... Или... Ну, безусловно. То есть тех финансов, которые есть там у «Единой России» или у той же ЛДПР, у нас нет. Вот. Люди... Ну, многие понимают, что и мы сюда, и я так считаю, что Родина — это мы. Собственно, есть возможность сейчас вот посредством этой политической структуры партии Родина провести правильных людей во власть, чтобы потом... То есть эта борьба, она не на до конца выборов. Там, вот мы сейчас там, как, собственно, от выборов до выборов у нас все партии живут. Там ЛДПР и там «Справедливая Россия». избрали депутатов, потом раз затишье, они там свои дела обстряпывают, а потом за год до выборов да, начинают шевелиться. Да. Ну, то есть по факту действий никаких нет. По сути, есть этот депутат, нету этого депутата. Это ничего, ровным счетом не менее. Ну, такая политическая система сложилась сейчас в стране. Вот, мы хотим уйти от этого, собственно, положения, мы хотим работать, и мы работаем каждый день, это борьба упорная, длительная, рассчитанная там, на десятилетия вперед, прекрасно понимая то, в каком состоянии оказалась сейчас наша родина, Россия, Российская Федерация. Вот. Ну, это тяжелый труд. Поэтому тут либо мы все объединяемся, и как там Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский в свое время спасли страну там, от польской интервенции, или там вспомнить тоже татаро-монгольское нашествие. Это 200 лет борьба длилась, пока там Русь освободилась от иноземного завоевания. Ну, сейчас, к сожалению, в стране очередное иноземное завоевание. Вот, может быть, мои слова кажутся паранойей, но об этом даже говорят некоторые представители «Единой России», допустим, Федоров. Вот, в чем-то можно с ним соглашаться, в чем-то... А вот, Олег Геннадьевич, вот это, вы сейчас за «Единую Россию» заговорили, и я вспомнил, вот, вас некоторые, скажем так, либералы обзывают фашистом, да, а если перевести название партии «Единая Россия», значит, с русского на божественную латынь, что у нас получается, да? Фашистская Россия, да, потому что фаш, пучок, единение, объединение. Ну, более того, я скажу, и символика этой партии, она фашистская, потому что бело-синий-красный флаг – это флаг власовцев. Под этим флагом убили моего деда, когда он защищал нашу родину, великий, могучий Советский Союз. Под этим флагом убивали мирных жителей, детей, стариков. То есть это флаг нацистов, которые уничтожали наш народ в 1941-1945 годов. И этот флаг сейчас развивается над нашей страной. Ну, а флаг родины какой? Черно-желто-белый? Нет, флаг Родины, у нас своя символика, это вот флаг Новороссии, помните? Цейсковский красно-синий такой получается, ну, да? Да, там, собственно, стилизованный под новороссийский, то есть новая Россия. Но там пятиконечная еще алая звезда получается есть, да? Звезда. Не боитесь, что это масонский символ, там пятиконечная звезда? Звезда Победы, ну, победа, да. Собственно, не, ну... Про символику можно долго говорить. Да, про символику нам никакой передачи не хватит, поэтому да. Сейчас перейдем к другой теме. Общество сегодня. Олег Геннадьевич, вот если взять наших доморощенных патриотов России, у них есть знамя Анатолия Петровича Быкова, да? Значит, у «Справедливой России» до недавнего времени был Валерий Михайлович Зубов, Олег Анатольевич Пащенко, Добровольская Марина Ивановна. Сейчас они там, значит, Зубов у нас скончался, у Пащенко и у Добровольской сложные отношения с «Справедливой Россией». Вроде как лидеров-то не особо нет. Ну, там были, но сейчас будут они, не будут. У партии «Возрождение села» харизматик наш Мельниченко Борис Владимирович, который из Солгона, который даже часы не переводит, там коровы живут у него по времени. Теперь вся Россия живет по времени, которое Мельниченко установил. Даже Новосибирск пришел на красноярское время. А у партии «Родина», значит, какие-то яркие знаковые фигуры появятся? Нет, потому что мы уважаем все Урдаева, он замечательный человек, и шахматист, и так далее. Но вот, почему бы нам Глазьева, например, вам не привезти? Может быть такая фишка, такой скрытый туз в рукаве к выборам? Приходит Сергей Юрьевич и становится первым в списке, как у «Справедливой России» Миронов, у ЛДПР Жириновский, например. Скажу, что вы еще удивитесь, конечно, все это реально. Вот, ну, наш лидер, вот Урдаев Анатолий Юрьевич, он сам по себе человек, конечно, такой известный, публичный, работоспособный. Он, собственно, я не могу сказать, чтобы он не жил интересами партии, то есть он... с утра до вечера на работе. Он прекрасный роговик, вот, но да. Публичность-то ему излишней бы не помешала, наверное, вот, мне кажется. Вот, что-то он не раскручивается с вами. Ну, публичность не мешала бы, но публичность, наверное, необходимо достигать конкретными делами. А публичность достигать так, как ее достигают наши городские депутаты. Но они приходят на ТВК, значит, берут обложку журнала «Шанс», и потом говорят, да мы не платили ни копейки, эти наши раскрученные депутаты, мы же умные, красивые, нас поэтому показывают по телевизору просто так, и вот обложки журналов. Я понимаю, о чем речь идет. Да. То есть, ну, раскрученность, потом этих депутатов, извиняюсь, повторяю, допустим, обращаясь к Библии, там взвешивают и найдут их очень легкими и никуда не... Ну, то, ну, люди, которые... Собственно, какая от них польза от этих депутатов? Ну да, они прошли, пользуясь там пиар-технологиями. Почему у нас, допустим, один из ведущих, скажем так, перспективных политиков, ну, пиар-технолог, который, собственно, нигде никогда не работал, ну, фамилию, допустим, могу называть, могу не называть. В первой тройке идет Толмачев, например. Ну и что этот пиар-технолог конкретно хорошего для жизни нашего региона может принести? Ну, он просто умеет обманывать людей, там, чтобы они пришли, голосовали, там, организовать бабушек, дедушек, там, бедных, которые перебиваются с хлеба на воду, и, потому что пенсия маленькая, там, как этот Медведев сказал, денег нет, и не ждите. Ну, вы терпите. Вот они терпят. Идут, голосуют за корку хлеба. Или там бомжей каких-то, которые за стопку водки готовы голосовать. Ну, а по факту, что он там, какой-то технолог, я имею в виду, производственный, или там промышленник, вот этот человек, он где-то работал. Он физик по образованию. Ну, физик, он забыл, наверное, что такое физика уже давно. Yeah. Вот. То есть я считаю, что у власти должны быть люди, конкретно производственники, люди, понимающие предмет управления, допустим, вот он находится у власти, он должен понимать, чем он управляет хотя бы. Хорошо, вот дайте две кандидатуры. Одна губернатор Красноярского края от Емельяненко, и другая мэр Красноярска. Подумайте так, ну, секунд 30. При условии, что, ну, реально, вот я Путин, вы Емельяненко, вы мне предложили, я говорю, ставьте, согласен. Кого? Ну, сложно сейчас сказать. Вот так. Ну, то есть с первого-то не приходят, потому что если бы были бы, так, если бы, ну, был бы богатый выбор, бы они были бы, допустим, на слуху. Да, Анатолий Юрьевич Рудаев, к примеру, мог бы справиться с должностью губернатора Красноярского края. Ну, он же чекист, он же начал бы гайки завинчивать, ну, чиновников бы всех. По крайней мере, этот человек не боится брать в себе помощники, в партию людей, ну, скажем так, специалистов в каких-либо областях. Тут же важно не то, кто человек, а важно, какая команда на него работает. И созидание, это, ну, в общем-то, основа деятельности этой команды, или просто фиглярство какое-то, желание покрасоваться. То есть перед нами стоит задача, вот партия Родина ставит задачу восстановления, допустим, нашей страны, России. Да, ну, это для нас главное. Мы любим свою Родину, и мы хотим, чтобы работали заводы, ну, в соответствии с новым технологическим укладом, чтобы народ наш создавал семьи, размножался, чтобы на территории Красноярский край прирастал не выходцами со Средней Азии, Кавказа и Китая, вот, а именно наши семьи, русские семьи, они бы имели там по 3, по 5 детей, чтобы территориальное развитие шло не только в городе Красноярске, натыкали этих домов куда только могли, а равномерно развивался бы весь Красноярский край со всеми инфраструктурными вещами, школами, больницами, чтобы не закрывались эти школы где-то в глубинках, чтобы они там, учителя туда ехали, чтобы туда врачи ехали, чтобы они получали достойную зарплату. Богатейший край, есть все, и все это уходит непонятно. Значит, вопрос собственности. Кому принадлежит недра, которые находятся на территории Красноярского края? Кто является, кто сливки снимает? Ну, например, вот уголь наших разрезов олигарх, их смен Мельниченко, пожалуйста, сибирская генерирующая компания, каким-то макаром он их себе вымутил, скажем так, и вот теперь они вообще пытаются все конкурирующие котельные закрыть, чтобы дерьмовый уголек нам подсыпать в топку. И вместо того, чтобы, да, перевести котельную на газ. А что, Олег Иванович, Это же другой. Ну, перейдем на газ, будет другой олигарх. Что-то выжимать, ну, уже показывает, что будет, если подходить к этому, к вопросам собственности. Красноярская ГЭС строил весь Советский Союз. Ну, это же неправильно. Ну, конечно. Стоит вопрос опять национализации. То есть он остро стоит вопрос национализации. Если этого не произойдет, я боюсь, что, ну, Россия прекратит, Российская Федерация. Россия для меня это... Весь Советский Союз, бывший, я имею в виду, на границах Советского, ну, может быть, там, за исключением некоторых территорий. По крайней мере, Украина, Белоруссия и Российская Федерация – это и есть Россия. Вот. А то, что сейчас является Российской Федерацией, ну, это осколок от России. А, кстати, Олег Геннадьевич, вот касаемо ситуации в Северном Казахстане, вообще в Казахстане, я знаю, что аналитики партийной партии «Родина» московские очень внимательно ситуацию отслеживают, и какие-то вот публикации там идут, что начинается волнение в Казахстане, там то ли Назарбаев не совсем здоров, то ли что-то вот. Как вот вы прокомментируете? Возможно, ситуация такая с рядом областей Казахстана, куда могут зайти какие-то группы, подобные Стрелкову. Вдруг сейчас Стрелкову в Москве надоест, он соберет группу сподвижников и ломанется в Казахстан. Ну, понятно. После, навряд ли. После того, что произошло с идеей русского мира, с идеей Новороссии, с тотальным предательством тех ополченцев, которые встали на защиту, в общем-то, родного языка, там, Руси, исторической правды, вот. Я сомневаюсь, что найдутся желающие, ну, в таком достаточно большом, конечно, единицы будут идти в Казахстан, потому что предательство, никто не хочет. Вот сейчас за что погиб Мозговой, за что погиб Дремов там на Украине, Донецке, то же самое, ну. Два-то года назад казахи... было воодушевление у людей, ну, было воодушевление. Наших общих знакомых много из Красноярска туда очень поехало, много, из Москвы, да, очень, да, много. Это в честь того, что для меня, я сам там, можно сказать, украинец, но я считаю, что это русские украинцы, это те же самые русские. Просто один народ. И вот развязали войну в центре России, так, промышленный центр России, это Донбасс, Донецк, Юзовка. Вот, развязали там братоубийственную войну, вообще непонятно, положили кучу народу с обоих сторон. И чему-то там где-то что-то непонятно. И радуются, когда кто-то кого-то убивает там. Те нравятся, что ополченцев убивают, с нашей стороны там ретивые всякие журналисты радуются, что хохлов убивают. На самом деле это пассионарные люди гибнут, освобождают место жуликам и ворам. Сидят во глубине сибирских руд Осадчий и Емельяненко и рассуждают. Не, ну с Казахстан, да. Казахстан рядом, вот это же страшно, то, что если там начнется, ведь казахи это не славяне, это, скажем так, тюркский народ, который сейчас, тот же Назарбаев ориентируется на Турцию, на распространение ислама, вот, там тотальное ущемление русских прав, вытеснение русского языка, и режим Назарбаева, это, можно сказать, полусоветский такой социалистический режим, человек старой закалки Назарбаев, расставил представителей своего клана на все доходные отрасли, вот, ну, зашатался, упал, ну, возраст подходит, и, а дальше что? Там выросло новое поколение, которое не знает, что такое Советский Союз, воспитанное на русофобии. Туда и так сейчас уже за Казахстан борьба идет между Китаем, американцами. Да, там, тем более Китай там сотни тысяч гектаров. А это наша покупает. Граница не закрытая никак. Это наши коммуникации, пересекающие территорию Казахстана. Это будет катастрофа. Это похлеще, чем Украина, которая все-таки сбоку. Поэтому я, конечно, смотрю с пессимизмом на все эти вещи. И пока в российской внешней политике я не вижу каких-либо положительных сдвигов. Они профукали Украину, то же самое с Казахстаном. Общество сегодня. Возвращаясь к делам местным, значит, от Казахстана, от Украины, от Красноярский край, сейчас заговорили о объединении возможном с Хакасией нашего региона. Как вот вы к этому относитесь, ваша партия? Ну, мы эту тему не обсуждали, могу сказать только свою личную позицию. Я, допустим, отношусь к этому положительно, так же, как положительно относился к объединению с Венкие и Таймыром. То есть в данном случае я вообще противник национальных каких-то государственных автономий, если бы это объединение проводилось правильно. То есть граждане одной страны, и Хакасы, и мы, ну, мы же должны жить по одним законом, быть равными, скажем так, перед бюджетом. Вот. А сейчас, получается, у нас есть народ, который имеет больше прав, свое государство, и те, которые государство свое не имеет. Если, допустим, не считать или считать государство РФ государством русского народа. В данном случае я так но вот объединение Красноярского края, от него очень пострадало много, скажем так, ивенков. В каком плане? Они раньше были, когда Ивенкия была, там 19 тысяч населения всего, отдельным субъектом, у них был свой сенатор Совета Федерации, были свои ставки. И вот когда произошло это объединение, понятно, это все порезалось, и бывший замминистра, например, они были замминистрами, они получали хорошие деньги, у них там служба категории А, они не могли устроиться даже в котельную кочегарами. Это они очень материли. Ну, те, конечно, кто квартиры не купили там в Красноярске, таких-то в Москве, они очень материли объединение, пострадавшие были местные кадры. Именно чиновники, а не ивенки. Но на самом деле тяжело живет сейчас, живут все, и ивенки, и русские на северах. Собственно, я бы не делил здесь по национальному признаку. А то, что пострадали чиновники, ну, это... А будут голосовать за партию «Родина» в той же Венкии, вот на Таймыре, в Норильском промрайоне, как вы считаете? Или будет процент проголосовавших за партию значительно ниже, чем в среднем по краю? Потому что, ну, севера из севера, там, административный ресурс по щелчку, ну, как сказать. Севера могут преподнести много сюрпризов. Я думаю, что проголосуют. Вот, тем более, мы народная партия, в общем-то, по крайней мере, руководство партии и идеология и здесь, на месте, и в Москве нацелено на защиту прав коренного населения и русского, и венков, и, допустим, чукчи. Мы говорим о едином русском политическом этносе, то есть политический русский этнос, что такое, это все граждане России, живущие на нашей территории. Вот. И мы не делим их там по что-то. Вот больше русского, больше прав, чем у венка. Ну и у венка не больше прав, чем у русского. Мы все как бы один политический этнос. Другой вопрос, что мы должны стремиться к тому, чтобы перераспределить распределение налогов, и чтобы львиная доля от тех доходов, которые в Красноярском крае зарабатывают, оставались здесь и шли на развитие именно местного населения, и венков, русских, там, хакасов, потому что надо вкладываться в территорию. А сейчас все наоборот, сейчас все деньги уходят в Москву. Сибирь осваивали казаки, а да. Связи с казачеством у партии какие-то есть? Потому что у казаков красноярских то ли 2, то ли 3 войска. Ну, это печально, что у нас 2-3-4 войска. Хотелось бы, чтобы... Ну, это, опять же, знаменуется тем, что наша краевая власть, она либо не хочет объединения и усиления казачества, либо не понимает этого, что это надо делать, что казаки — это вообще стержень русского народа. Это, собственно, именно трудами, кровью и потом казаков и Россия и раздвинула свои территориальные границы до тех, которые были в 91-м году. Вот. И сейчас казачество верой и правдой готово служить родному отечеству, поэтому казачество надо всячески всемерно поддерживать, ну, естественно, стремясь, чтобы оно было единым. Сейчас есть там определенные разногласия, я думаю, со временем можно было бы все это потушить и все, найти какой-то консенсус. Казачество должно служить народу, стране. А вот у нас сейчас, получается, патриотический, значит, спектр закрывает патриоты России, я же об этом говорил, значит, партия «Родина», ЛДПР, прочее. Мы после перерыва, наверное, поговорим, чем отличается партия «Родина» от своих, скажем так, вот конкурентов, потому что слова, в принципе, все говорятся одинаковые, правильные, верные, причем всеми партиями. А сейчас мы уходим, наверное, на перерыв. Почувствуйте дух Франции в кафе «Petit Maman». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Petit Maman» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас за радостью и вдохновением на выставку победителей городского конкурса детского художественного творчества «Подснежник». Работы юных дарований интригуют фантазией, праздником красок удивляют мастерством, кропотливым трудом в освоении сложных художественных техник. Выставка открыта до 1 июня с 11 до 19 часов, кроме понедельника. Справки по телефону 211-26-20. Общество сегодня. Мы продолжаем нашу передачу. И вот, Олег Геннадьевич, повторю вопрос. Партия «Родина», значит, партия «Справедливая Россия», да, вот «Справедливороссы» обыгрывают понятие, что они за справедливость, потому что «Справедливая Россия». Вы как-то обыгрываете это, потому что видел плакаты «Партии много, Родина одна». У вас такой партийный плакат висит, по-моему, на авиагородке. Как-то вот игра названия, вы считаете, вот такое хорошее, правильное название «Родина», оно вам прибавит на выборах? Или это зависит не от названия, а от людей, которые в партии состоят? Ну, я уже говорил, что хотелось бы уйти от всяких пиар-технологических штучек, там, обманывать людей. Хотелось бы не казаться, а быть. Если мы говорим о том, что мы социально-патриотическая партия или национально-патриотическая партия, мы должны и быть, и отстаивать интересы народа, населяющего народов. Ну, скажем, у нас подавляющее большинство – это русские. То есть, как бы эти игры все многонациональны. То есть, у нас один политический народ, русский народ, состоящий там из 85% русских и остальных народов, проживающих на территории Российской Федерации. Вот, мы говорим о едином, скажем так, суперэтносе. Вот, и готовы отставить интересы всех, живущих здесь. И когда мы говорим о патриотизме, то это слово тоже надо разложить, препарировать, что, собственно, такое патриотизм. Есть патриотизм — это любовь государства. Государство — это, как говорил Иосиф Виссарионович Сталин, у каждой проблемы есть конкретная фамилия, имя, отчество, то же самое. И государство — это конкретная фамилия, имя, отчество. Когда прячутся за неким абстрактным государством конкретные люди, типа там Шуваева там, или Улюкаева, которые определяют экономическую политику, совершенно антинародную. Вот, она говорит, что это не Улюкаев, а это государство, ну, понятно. Поэтому защищать и быть патриотом той государственной машины, которая сейчас действует на территории Российской Федерации, я не патриот. Я хочу поменять этот режим, хочу поменять этот экономический уклад, который сейчас существует, мне это не нравится. Вот, хочу остановить геноцид русского народа, который сейчас происходит на территории Российской Федерации. Вот. Поэтому мы говорим о национальном патриотизме. То есть мы соединяем интересы народа, живущего на данной территории, это русского народа и остальных коренных народов, вот, и государства. То есть государство должно служить народу, а не наоборот. Народ должен платить налоги этому государству, а государство эти деньги куда угодно тратить. Хоть на банкеты, там, хоть на какие-то дорогие машины чиновникам, там. Сегодня она захочет простить долг там, я не знаю, Кубе, завтра там будет, как Медведев сказал, поддерживать израильских пенсионеров, хотя у нас наши собственные пенсионеры, извиняюсь за выражение, с воды на хлеб перебиваются. То есть государство, оно должно служить народу, а не наоборот. А Родина же входит в общероссийский народный фронт или не входит? Родина входит, Родина является одним из учредителей Общероссийского народного фронта. Но мы прекрасно понимаем, что Общероссийский народный фронт – это аморфное образование, общественное движение. Но вы же принимали заседание в региональном ОНФ? У нас принимал участие наш руководитель, бывший Александров Вячеслав Григорьевич. Он был учредителем, как физическое лицо этого фронта. И он состоял в комиссии по закупкам. Они расследовали там... Злоупотребление. Злоупотребление, да? Не знаю, что они там расследовали, но только толку от этого было мало. Вот. Я не хочу тут его критиковать. Он делал все, что мог, но в реальности... А вот если здесь параллель провести, мы же с вами родились, выросли в Советском Союзе, да, там вспомнить, было письмо в редакцию какое-то, значит, не дай бог, еще газета это озвучит, или там жалоба в райком, там, в горком, в крайком, значит, следовали незамедлительные оргвыводы, значит, реальные, значит, выговоры шли, снимались с должности люди, там, начальники инфаркты получали, даже бывало дело, что по письму раскручивалось уголовное дело, там, и 10-15 фигурантов было. А сейчас такое вот впечатление, никто ни за что не хочет отвечать. Участковый милиционер, там, прокуратура, там, налоговики наши, чиновники, там, какой-то пустяковый ларек не могут убрать. Глава района сидит и не знает, как ларек незаконно поставленный убрать. У них полномочий, что ли, нет? К чему катится-то? Что творится в стране? Полномочий очень много. И на самом деле полномочия есть. И навести порядок в стране. Просто я не знаю, та система, которая, политическая система, она именно таких людей культивирует, безответственных. Ну, тут я не знаю, больше, может, морально-нравственные какие-то категории мы затрагиваем. Вот. Люди понимают, что лучше ничего не делать, чем что-либо делать, потому что инициатива наказуема. И тебя сразу прилетит по башке, непонятно почему, откуда. Откуда угодно. Или тебя подсидят там свои же коллеги. Ты сидишь на хлебном месте, и как только ты начнешь делать какие-то телодвижения, чтобы улучшить жизнь окружающих, не свою личную жизнь. Когда ты работаешь на себя, это все понимают. Ты пришел, устроился, сел в какое-то кресло и начал использовать служебное положение в своих личных там, каких-то интересах. Это все твои начальники, твои подчиненные, твои сослуживцы понимают. Но когда ты начинаешь что-то делать для людей, поднимать какие-то неудобоваримые вопросы, тебе скажут, дурак, что тебе что, больше всех надо, что ли? Куда лезешь? Тебе на твое место надоело. А поскольку место у тебя хлебное, всегда найдется желающий тебя подсидеть. Поэтому чиновники, на самом деле, им сейчас не позавидуешь, они в такой оборонительной позиции. То есть он сидит, он знает, что сейчас ситуация тяжелая, везде сокращение, экономика рухнула, а здесь гарантированный заработок. Это же страшная ситуация, это 1916 год. Слабый царь, чиновники все понимают, но ничего не делают, господа офицеры тоже сидят там, ругают Распутина царя, выпивают там в своих блиндажах, кто в гвардейских казармах, а страна-то идет к пропасти. Мы не идем, мы туда летим, в эту пропасть, и когда будет дно, ну, и сколько лететь, одному Богу известно. Вот. По крайней мере, я хочу сказать, что и наша власть ничего не делает, чтобы как-то затормозить. Вот о чем речь. Хотя бы парашют какой-то выкинуть, как-то смягчить следующий удар. Вот сейчас придумали там программу 2030, ну, полная ахинея, извиняюсь за свой простонародный язык. Они эту программу нам предлагают до 30-го года, какие-то планы развития, где в принципе развитие не закладывается. Ну, были же программы 20, сейчас уже 20 близко, это неудобно, вот сейчас на 30 перенесли. Это как коммунизм в 70-м году, через 20 лет там. Хрущев понимал, что он не досидит до 80-го года. Совершенно верно. А то, что край и город, это сейчас банкроты уже, сейчас колоссальные задолженности у краевого бюджета и городского бюджета. И, собственно, распределять деньги сидят депутаты и непонятно, что распределяют. Везде дыры, ничего невозможно залатать. Вот. Ну, это одна из причин, почему еще и такой слабый депутатский корпус. Вот. И мэр слабый, если уж на то пошло. Может быть, как человек он хороший, я не хочу. Но как мэр он слабый, мы это видим, извиняюсь за выражение, по плохим дорогам, мы это видим по вот этой застройке безумной, точечной, там, по постоянным скандалам. Да, тот же горсовет, с которым он не может совладать, ну, это о чем говорит? О его слабости. К сожалению. Или он не может. Общество сегодня. А губернатор? Вот губернатор дает хорошие поручения, которые не реализуются. О чем говорил наш Анатолий Петрович, так сказать, Быков, наш депутат краевой и лидер партии «Патриоты России». Он, кстати говоря, тоже говорил, что Ильхам Шукриевич у нас слабый мэр, а сейчас Анатолий Петрович начинает критиковать у нас губернатора Виктора Александровича Толоконского. Ну, первый год... Получается, вы согласны с Анатолием Петровичем? Кстати говоря, и про налоги он также говорит, что налоги надо больше оставлять в крае, не в Москву. Ну, я согласен с объективной ситуацией. Ну, просто вся оппозиция, она, в принципе, говорит одними и теми же словами. Вот, поменяй что-то, вывеску, то дай вас, значит, без привязки, дай Быкова, и не поймем. Это справедливая Россия, представитель говорил, патриотов России, там, мы Родины. Мы себя оппозицией не называем, мы себя называем альтернативой. Альтернативой, да? Ну, да. Вот то есть партия Родина альтернатива. Мы... Ну, тут игра в термины. Ну, Рогозин же говорил, Дмитрий Олегович, что это Родина – это спецназ президента. Да. Ну, это спецназ президента, говорил действительно наш основатель, отец Дмитрий Олегович Рогозин. Что касается Толоконского, ну, может быть, несчастье этого человека или счастье, не знаю, но цинично, если подходить, опять же, без каких-то личностных там оценок, я его не знаю как человека, собственно, И, наверное, ну, человек хороший, футбол, ну, может быть, любит. Он хороший, любит футбол, но баскетбол. Человек совершенно здесь чужой. Вся жизнь прошла в Новосибирске, может, еще где-то там у него и трудовая деятельность, и там первый капитал он заработал, и влюбился, и семью создал, и дети там, все там. Ну, то есть у нас здесь он командированный, на пятилетку командировали человека, отрывали от корней. Вот. Прекрасно понимаю, то есть он пошел по пути меньшего сопротивления. Конечно, он мог привести сюда новую свою команду. Да, вот я в сравнении с генералом Лебедем, вот да. Хлопонин заходил со своей командой, да, Лебедь тоже привел свою команду, а Толоконский приехал один, год прошел, да. Никого особо не подтаскивает, второй, уже третий год. А зачем? И вот получается, что Красноярское, так сказать, болото чиновничье, оно поглотило нашего Виктора Александровича. Ну, может быть, с самого начала это было ясно, это некий консенсус, то есть ему дали возможность здесь обеспечить себе безбедную старость, а он, собственно, никого не трогает, живет спокойно и всем, никому не отказывает каких-то решений вопросов. Другой вопрос, как эти вопросы дальше решаются, и есть ли для решения этих вопросов какие-либо ресурсы. Вот, опять же, я не знаю этого человека и не берусь там утверждать, если бы я с ним общался, как вот с тобой, и знал бы его внутренний мир. Вот. То, что говорят новосибирцы, это как бы они говорят там о своем. Вот. Поэтому я считаю, что он досидит и уйдет с миром ему, собственно, и можно сказать спасибо, по крайней мере, что он ну, не совершает каких-то резких действий, как тот же Лебедь. Здесь не Рашат эту ситуацию. И так сейчас ситуация крайне тяжелая. И бюджет там пустой и прочие долги. Вот. Ну, на него, на самом деле, ему не позавидуешь. Он пришел в край, уже обанкротившийся Красноярский край, после Кузнецова, который вот эту дыру сделал. Вот. И, собственно, может быть, даже все правильно. Общество сегодня. Олег Иванович, я знаю, что у ряда экспертов в партии «Родина» был особый взгляд на проблему с ферросплавным нашим заводом, с ЕФЗ. Потому что считалось, что завод должен быть построен, что он не так страшен, значит, в экологическом плане, да, и что были определенные враги, там не знаю, России там, или значит, индустриализации Красноярского края, которые получили деньги, наняли кучку политтехнологов, которые скачали ситуацию и перекрыли, значит, финансирование строительства. Может, нет, тут же ответ лежит на поверхности, тут же все понятно. То есть... Если ты борешься за экологию, как вот эти всякие кордонцы и прочие, за то, чтобы наши люди дышали чистым воздухом, ну, ты начинаешь бороться с тех промышленных предприятий, которые действительно реально сейчас губят Красноярск, допустим, Красноярский алюминиевый завод. Вот. Еще понадобилось построить новый огромный онкоцентр, рост онкозаболеваний растет, и смертность растет. С этим как бы тишина, никаких там выступлений, ничего нет. То, что алюминием опять же платит налоги непонятно куда, не в Красноярскую казну, тоже как бы то, что он потребляет электричество дешевле в два раза, чем наши горожане, это тоже факт. И то, что он скинул с себя полностью содержание там санаториев, профилакториев, платит нищенскую зарплату, молчок. А вот когда правильное решение наших властей построить ферросплавный завод, потому что мы без этих компонентов не сможем ни брони сварить, ничего, и в космос корабль без металла, без своего не выпустим. А это вот плохо почему-то. А то, что это новые технологии, которые предусматривают вообще, собственно, отсутствие каких-либо вредных выбросов в атмосферу и воду, до сих пор так бы, как бы никакой не было сделано экспертизы на эту тему, независимо. Но с другой стороны, я многим этот вопрос задаю, да, мне самому просто интересно. Но если бы была бы высшая государственная воля построить ферросплавный завод именно в Красноярске, ну, цыкнули бы на наших чиновников, они бы взяли под козырек, они бы придавили бы наших пиарщиков, это... пиарщики бы заткнулись. Согласен. Может быть, это была просто афера какая-то такая там? Я думаю, что пятая колонна действует в рядах нашего правительства, в том числе Российской Федерации, краевого. Есть люди, которые... Ну, начнем с Кордонца. Он не в правительстве, но... Ну, давайте с Артема. Фамилия у него Кордонец, украинская фамилия. Кто у нас основной держатель ферросплавов? Кто? Товарищ Коломойский. Ага. Ну. Который живет где? В Украине. Который является видным деятелем бандеровского движения, который финансировал карательные там отделения Азова, там, Торнадо и т.д. и т.п. Он является хозяином завода ферросплав, который потребляет, то есть дают 40% потребности российской металлургии. И вот этот завод, который в Красноярске должен был построить, как раз эти 40% должен был покрыть. То есть вот одна ниточка пошла. Uh-huh. Если мы начнем ковыряться, мы можем столько много другого накопать. То есть СБУ, там, я не знаю, кто, люди, любители Украины, они там, или Коломойский, любители денег Коломойского, скажем так, не Украина, потому что простые украинцы тоже наверняка с этих денег ничего не имеют, как мы не имеем денег там с Норильского никеля или с Красноярского алюминиевого комбината. Когда говорят, мы там получаем от экспорта там никеля или алюминия, что мы ничего не получаем, кроме онкологических заболеваний. Так вот, завод ферросплавов – это инфраструктура, это рабочие места, это больницы, это детские сады, это новое жилье. В конце концов, это какие-то налаженные судьбы в будущем. Люди бы связали себя с этой отраслью. Все это было, извиняюсь за выражение, похерено, непонятно там почему. Но и потом… Экология же главная причина. Вообще бы плохо стало. Почему у нас не борются с алюминиевым комбинатом? А я скажу вам, потому что алюминий уже работает, у них там 10 тысяч тружеников, они могут автобусы собрать, подвести рабочих вот на площадь к краевому правительству и организовать митинг. А у пока потенциального ферросплавного еще не было своего пролетариата. Я думаю, когда если появился пролетариат, да, свои работники, они бы приехали бы на площадь бы и люлей бы выписали всем там экологам, там, какие там эти дружины там у них есть, там зеленые. Они там, проще ли было выписать люлей кордонцу? Да, кордонец тут это... Ну, я имею в виду... Коллективному. Коллективному кордонцу. Я же не говорю, что там и, я так понял, активное участие нынешний пиар-технолог принял, как его, Толмачев. Ну, там много кто участвовал. Да, и говорят, ниточки в заксобрание вели, да, и в краевое правительство. Совершенно верно. А потом, вспомни, после того, как вот эта кампания по ферросплавам прошла, да, нет, ферросплавам, потом бац, 12-й год, и началось всякие белоленточные движения. То есть разогрели народ, может быть, уже к этому и готовили. Ну, тогда значит, продолжим, 13-й год, и гражданская платформа заходила в горсовет, тоже подогрел эту тему. Референдум «Нет ферросплавам», да? Там когда и «Патриоты России» митинг запускали, и «Единая Россия» там что-то за ферросплавы, но больше всех дивидендов с этой экологической темы поимела гражданская платформа. Совершенно верно. Скажем так, гражданская платформа, как одна из партий выразителей, скажем так, либералов, врагов России. Да, сейчас дальше будем всех разоблачать. Секунда. Общество сегодня. Олег Геннадьевич, а программа партии «Родина», если сравнить опять же ее с прочими политическими партиями, объединениями, она же, в принципе, во многом, наверное, повторяет постулаты тех же патриотов, ЛДПР, той же «Единой России». Никто же не говорит, что я приду во власть, чтобы там вредить и мучить, угнетать. А все говорят, мы приходим, чтобы улучшить жизнь, чтобы страна процветала, поля колосились и так далее, и тому подобное. Ну, что я скажу на это, отвечу. Не хочется голословно там говорить о том, что мы не такие, вот они такие плохие, а мы такие. Ну, у каждой партии своя изюминка есть, вот изюминка у Родины какая? Фишка. Ну, это, скажем так, национально ориентированная экономика. Мы выступаем за пересмотр итогов приватизации, по крайней мере, в тех отраслях, которые имеют стратегический государственный такой, стратегическое государственное значение, монополии, там РЖД, какие-то крупные производства, атомная электроэнергетика, энергетика, в принципе, тоже РАО ЕС. Насколько это сейчас возможно, или надо уходить на новые технологии? Сейчас, в принципе, это возможно, как бы уже не иметь вот этого коллективного Чубайса, который держит всех на привязи. Ведь промышленность, одна из причин, почему рухнула наша промышленность, это вот Чубайс, То есть энергия, с помощью которой манипулировали нашим... Ну, допустим, невозможно производить молоко, допустим, да, когда бензин стоит столько же, сколько литр молока. Или так там... нет, я продолжу даже. Вот, в Заксобрании, когда бывал на сессиях, наши аграрии, руководители хозяйств приезжали и просто плакали, на трибуну заходили, обрубали им рубильники. А дойку вовремя не приведи, падают на дой и так далее, и так далее. И реально энергетики просто гробили сельское хозяйство в России. Они все гробили, не только сельское хозяйство. Энергетики, то есть энергия и деньги, то есть как нас контролируют? Ну, опять же, мы сейчас уйдем в какие-то конспирологические там вещи. С помощью денег, когда нет длинных рублей, чтобы запустить промышленное производство, в чем нуждается Россия. То есть мы вынуждены... Вот вы сейчас Глазьева повторяете. Сергей же Юрьевич все-таки для партии программу разрабатывает экономическую. Ну, это же элементарные вещи. Ага. Чтобы жить, надо производить. Это еще Пушкин об этом говорил, про Адама Смита. Когда. Вот. А нынешние экономисты, вот эти всякие Улекаевы и прочие, они, казалось бы, вообще ничего не читали, ничего не понимают. Либо это они сознательно делают вид и вводят бюджет смерти. Они уничтожают нашу промышленность, они уничтожают нашу экономику. Понятно, санкции там прочее. Опять же, здесь тоже можно долго говорить, почему санкции, что за санкции, как санкции. Перед этим мы вступили в Всемирную торговую организацию, уже все об этом забыли. А на самом деле там жесткие драконовские меры и распределение труда. И в этом труде, в этом распределении Россия, Российская Федерация отводилась в роль бензоколонки. Не больше и не меньше. И не зря кто-то там из западных политиков сказал, что Россия – ну, бесившаяся бензоколонка. Вот. То есть, чтобы здесь, в нашей стране, наладить жизнь, надо, пересмотреть итоги приватизации, установить суверенитет над энергией и над деньгами. Вот, собственно, ну, естественно, провести иллюстрацию. А кому должен подчиняться Центробанк? По вашему государству, чему кому? Ну а кому государству? Президенту, правительству, ну, парламенту? Президентская республика, либо парламентская республика. Здесь, вы понимаете, это все здесь решаться должно быть народом, там, я не знаю, на референдуме, какой-то свободной воле. Вообще это очень... Да просто я вспоминаю, когда вы сейчас заговорили о деньгах, о банковской системе, да? Раньше Дубинин там прочие приезжали банкиры постоянно, руководители Центробанка, в Госдуму, там Верховный Совет, отчитывались, доклады делали. Сейчас вообще все тихо. Так а что сейчас отчитываться, если все, коллапс? Сейчас это как вот извиняюсь, койки покойника, ну или там человека, который вот-вот умрет. Ну что, всем все ясно, они стоят, что-нибудь. Другу докладывают, что температура больного понизилась еще на 1 градус. Выход, Олег Геннадьевич, есть, поэтому не хотелось бы на такой мрачной ноте завершать передачу. Какие-то рецепты? Выход есть, голосовать за партию Родину, как партию национальных патриотов. Людей, любящих свое отечество, людей, не имеющих бизнесов, семей за рубежом. Как кто-то из, опять же, западных политиков сказал, это надо еще посмотреть, чья это элита, российская или наша. Там, где находятся деньги, дома и прочее недвижимость, сюда они ездят... вахтовым методом работать. Ну что ж, мы завершаем передачу с Олегом Геннадьевичем Емельяненко и ждем его в гости в конце этого месяца, в начале следующего. Всего доброго. Спасибо, Олег Геннадьевич. До свидания. Общество сегодня.